Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале. Сегодня очередное видео от подписчиков. Хочу признаться, что видео очень много понаслали, уже 20 роликов в работе. Кстати, сейчас на экране увидите победителя нашего конкурса за май месяц. Друзья, я победитель рубрики «Видосы от подписчика» на канале «Видосы о разводах». Желаю удачи всем подписчикам. В общем, ребят, кто желает принимать участие в моем конкурсе, присылайте свои видео на мейл, который я оставляю под видео, либо в нашу группу ВК, я буду публиковать у себя на канале. И повторюсь, что будет каждый месяц по 3 победителя, которые будут получать от меня 3000 рублей, 2000 рублей и 1000 рублей. Если кто не помнит, вы это сами решаете, победителя я определяю по количеству просмотров и количеству лайков. Давайте посмотрим новый ролик. У меня фиксируется ошибка, то, что вы неверно как-то что-то указываете. Возможно, у вас цифры дотерты. У вас хорошо дублируется данная информация? Ну, вообще отлично, все видно, все цифры. Фиксируем данную информацию. Часто просто бывает, что наши клиенты путают девятку с четверкой, к примеру, тройку с восьмеркой, поэтому я вас и переспрашиваю. Так что подскажите, пожалуйста, срок действия данной карты. Необходимо перепроверить его будет. Возможно, из-за этого у нас сейчас отражается ошибка. Срок действия? Да. 08-23. Фиксируем данную информацию. Сейчас перепроверяем с банковским рейтом. Соответственно, смотрите, тогда сейчас вас переведу на старших специалистов финансового отдела, которые вам помогут отменить те действия, которые вы не совершали. Побудьте, пожалуйста, на линии 10-15 секунд. Перевожу вас. Пидорасы. Куда зэки, ёпта. А куда переводить-то? Сейчас посоображаю, что с тобой делать. Карта выдумана, номера. Алло? Да. Да, здравствуйте, меня зовут Варламов Алексей Юрьевич, старший специалист службы безопасности Сбербанка России. Перевели вашу заявку по поводу несанкционированных действий по вашей карте, которую вы не подтверждаете, верно? Ну, у меня не было заявки, это вы мне позвонили, сказали, что... Ну, у меня заявка там... фиксируется, как только вы не подтверждаете перевод, понимаете? Нет, да, не подтверждаю. То есть, ориентируйте меня, я вижу, что программа фиксирует, что вы неверно диктуете номер карты, то есть для идентификации клиента. Так, у вас цифры потерты или что с картой? У меня нормальная карта, нормальные цифры, я их прекрасно вижу. Ну, давайте сверим еще раз. 42-76, да? Да. 32-0. Да. 27-05. Верно. 29-03, да? Да, все верно. За минуточку. Так, ну смотрите, указывает, что неверно программу вы диктуете под номер карты. То есть они совпадают с тем, который у нас указан в базе данных. Я не знаю тогда, как вы мне такую карту выдали. Сейчас, одну минуточку, хорошо. Слушай, если я подам заявку на технический отдел, они проверят информацию, также проинформируйте меня. Угу. Так, это у вас, срок действия у вас указан, вы говорите 08-23, да? Да. Угу. Хорошо, по данной карте я тогда отправлю заявку, по технический отдел будет рассматривать ее. Пока что она будет, работа карты будет временно приостановлена. Подскажите мне. Приостановлена? У вас имеется одна? Еще раз? Приостановлена. У вас имеется карта одна нашего банка? Да. А как же я буду теперь без карты? Никак. Как, что значит никак? Ну, пока не будет действовать. Но это же не моя какая-то ошибка, а ваша, что у вас там где-то в базе ее нет. Я же до этого как-то и пользовался. Возможно, вы расплачивались в каких-то непроверенных интернет-ресурсах. Либо и что, и номер карты у меня вдруг поменялся, нет, что ли, в базе? Что еще? И от моих действий как-то зависит номер карты, что она вдруг стала недействительна? Нет, вы не поняли. Недействительна она, мы ее приостановили действие, потому что мы сейчас не можем отменить действия по карте, потому что... У меня указано, что вы называете неверно номер карты. То есть тут не то, ну, что-то не совпадает. Ну, как-то я же ей пользовалась. Как так вот на ровном месте вы мне сейчас ее заблокируете, что ли, я так понимаю? Ладно, хорошо. Посмотрите еще раз на карту. И диктуйте мне с ваших слов, слушаю номер карты. 42-76. 3000 это значит 3 нуля. 27-05-29-03. У вас еще карта нашего банка имеется? Я говорю, у меня одна карта. Хорошо, сейчас одну минутку проверьте. Вам сейчас смс поступит с вашего номера. С вашего номера, с какого? Номер 900. До этого поступало, сейчас не вижу. Сейчас не поступает, да? Да, сейчас не вижу. Алло. Да. Мы чего-то ждем? Ну, если мы ждем, поступило вам? Нет. Что за контора, если не может на мой номер телефона послать смс? Это контора. Я пытаюсь сейчас верифицировать вашу карту. Потому что вы, криво смотрите, на вашу карту не можете заметить смс, номер карты вашей. Это же не наша проблема, правильно? Может, это у вас там в системе какая-то проблема? Если я смотрю на карту и вижу цифры, которые на ней написаны, у меня зрение, кстати, нормальное. А в вашей системе почему-то моей карты нет. Ну, уже 12-я минута прошла. Минуточку. У меня уже времени нет с вами разговаривать. Что 12 минуточек? Вы сами виноваты, что вы не видите номер карты, понимаете? Что значит я сама виновата? У меня нормальное зрение. Я вот вижу, какие цифры, такие вам и говорю. Я виновата. Да этого не может быть. На системе карта такая не зарегистрирована. Быть не может такого, вот и все. Ну, значит, система у вас какая-то неправильная. При чем тут я? Это значит, не видите, цифры путаете где-то. Ну, что я вдруг стала чего-то в цифрах путать? Ну, так в системе не зарегистрирована данная карта. Ну, так это значит проблема в вашей системе. Это значит проблема в ваших глазах. Нет, в вашей системе. Вы, по-моему, мне дерзите. Система не может. Система не ошибается. Что значит система не ошибается, если вы не можете найти мою карту? Вчера она там была, а сегодня ее нет. Вчера она там была. То есть вчера была карта, которая заканчивается 29.03, да? Вот это ваша, да? Карта виза. Послушай, Петушара, ты у себя с сокамерникой выеби в голову, понял? Еще лохи разводятся на такие хуйни, да? А что это за петушок полетел? Ха-ха-ха! Ебать, тебе тут, блядь, 15 минут мозги, блядь, хуй вкручивают, блядь. А ты там щелкаешь на клавиатуре. Еблан, блядь. Отсоси у друга хуй, блядь. Чмо ебаное. Ребят, ну нормально, они его потроллили, видели, что в конце видео, как бы он уже не стеснялся выражения, потому что 10 минут они водили его за нос. Конечно, это ему было неприятно осознавать, но что поделаешь, такая вот у него судьба, быть лохом самим. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, всем мир, не попадайте на уловки мошенников.